Глава вторая. Там, на Благуше, посреди Шишова переулка, обитал в насиженной каменной норе дядька Николая Заварихина, Емельян Пухов, слесарных дел мастер и человек. О занятиях Николкина, дядьки, и вопила вывеска, вкось прибитая над дверью мастерской. Слева курил на ней трубку неизвестного назначения вахряной турок, справа же чадил неисправный примус. В их совместном дыму, лупясь от благушинской жары и непогоды, помещалось смешное слово «пчхов». Собственноручно расписывая новую вывеску годов 6 назад, позабыл Емельян, в какую сторону обращена рогулька буквы «У». Так и прослыл он в округе мастером Пчховым, беззатейным человеком ясного и ровного пути. И даже дружок задушевный Митька Векшин не более прочих был осведомлен о немой и непонятной пчховской жизни. Все знали Пчхова лишь по тем чудачествам, какими отшучивался тот от соседского любопытства, к примеру, будто живет в ухе у него мокруша, заползшая в незапамятные сроки, когда шалил винишком мастер Пчхов и к непогоде начинает ползать, и тогда болит поперек до первого солнышка. Знали, что уж давно проживает он наедине со своим железом, и от него перенял немногословие и скрытность. Догадывались также некоторые, что после солдатчины пробовал Пчхов походить в иноческой скуфейке, да не пришлась по голове и сбежал, похрамывая. В монастырьке повредил себе ногу, после чего, по слухам, добывал себе пропитание Пчхов на штамповочном заводе. Но и тут томно стало ему, рванулся и убежал. Тогда-то, после нескольких темных лет, и задымил на вывеске самодельный турок, развлекая благушинскую скуку, обогащая записную книжицу захожего сочинителя. Впрочем, за отсутствием времени одиночеством своим не тяготился Пчхов. Не будучи учен, а лишь обучен, он знал о многом, только по-своему, и будто бы даже понимал чертежи. Разум его, как и руки, был одарен непостижимым умением плодотворно прикоснуться ко всему. Умел он вылудить самовар, вырвать зуб, отсеребрить паникодила, свести на нет чирий или побороть самые закоренелые случаи пьянства. И едва раскрыл он перед местными жителями столь разносторонние сноровки, поразилась благодарная Благуша до самых недр и признала Пчхова великим мастером. И так вышло, что не будь Пчхова, погибла бы Благуша, а без Благуши какая уж там Москва. В вечных пчховских сумерках под копотным потолком бессменно гудит примус, грея чайник либо паяльник, да остервенело хрипит над тисками крупнозернистый хозяйский рашпиль. Все здесь, и даже сам он, бровастый, хромой, черный, мужики сидеют поздно, пропахло садным привкусом соляной кислоты, разъедающей старую полуду. Ржавел в углах железный хлам и позывал на чихание, просил милосердного внимания самовар с продавленным боком, и пряталась в потемках какая-то колесатая машина, про которую никак не скажешь, часть она или уже само целое. Среди уродов этих бодрствовал ныне мастер Пчхов, а новоприезжий племянник сидел невдалеке, постегивая варежкой по наковаленке. «Гостинцев вез тебе в той покраденной корзинке», — жалобился Николка на утреннее происшествие. Но обстоятельств своей промашки в подробностях не перечислял. В окнах полно было снега, и все летел новый, убыстряемый косым ветром. Ишь, как понесло! Хорошая зима уставляется! Ну, пора мне, пожалуй. Мать-то хорошо померла. На прощание осведомлялся Пчхов. клепая железную духовку. В общем, ничего. С отдания Пасхи до Ивана Постного помаялась малость, дело такое. И меня-то вот задержало. На торговлюшку сбираюсь. Дедёк, благословишь? Тот не откликнулся, несмотря на родство по матери. Стояли между ними равнодушие и рознь. Не по душе была Пчхову семейная заварихинская жадность. День торопились прожить, точно чужой да краденый. Род был живучий, к жизни суровый, к ближнему немилостивый. Дед, отец, внук. Все трое стояли в памяти у Пчхова, как дубовые осмоленные столбы. Бивала их судьба по головам, но не роптали, а лезли вновь, ни в чьей не нуждаясь помощи либо жалости. Всегда хмельной от собственной силищи, Николка не примечал дядина нерасположения. Чтобы не сбиться с дороги, он не слишком любопытствовал о людях и, по собственному его признанию, не разводил излишнего ссора в просторном ящике души. «Эка, дрянь-то у тебя! Выкинул бы, пройти негде! Копотное твое занятие! Недоедное! Сам себя по уху колотишь!» И, поднявшись, племянник принялся было застегивать полушубок. Но тут дверь раскрылась, и вошла высокая, вся в снегу, фигура, долгополая, староверская, в башлыке. Оказалось, вдобавок, башлык скрывал голову с острым, почти отреченческим лицом, с бородой, такой черной, что походила на привязную. Старик почмокал и пожевал губами, шаря моргающим взглядом по углам. Когда ледяное бесстрастие его зрачков коснулось Николки, тот ощутил прилив странной подавленности. «Здорово, Пчхов!» — ворчливо сказал гость и покашлял, высвобождая голос из разбойной глухоцы. «Все скрипишь, все прячешься! Оплутовал ты всех каменные твои брови!» Но Пчхов продолжал молча копошиться над верстаком. «Вот ты говоришь!» — обратился он к Николке, минуя приветствие гостя, лишь становясь к нему лицом. «Выкинуть барахло!» И кивнул на ворох железа в углу. «Вон, дело махонького случая, а обойтись нечем. Заплаточку наложить». «И дело моего понапрасну не хули. Как не стукну, копейка, сколько я их за день-то настукаю. И без злодейства прожить можно!» С очевидным намеком прибавил он в заключение. А Николка подозрительно покосился на помаргивающего старика. «Чего он застрял-то у тебя?» — глухо спросил гость, кивая на Николку. «Поди сейчас в окно заглядываю. Все сидит настырный, да сидит». «Свой!» — нехотя скрипнул Пчхов. «Племяш из деревни приехал». «А-а-а! Значит, новенький!» Изловчась, гость ткнул твердым перстом в расшитую грудь Николкиной рубахи. «Ишь, какой отъелся! На привольных хлебах!» — посмеялся он. И в смех его вплетались застарелые простудные хрипы. Тут он выпрямился перед Николкой, обнаруживая совсем еще крепкий стан. «Как озябнешь от жизни-то, парень! Так забегай ко мне погреться! В Артемьевом ковчеге на всех места хватит!» Вдруг он выдернул из-под обмокшей полы тонкую змейку самогонного холодильника и протянул Пчхову. «На, полечи вот!» «Варишь? Все, Артемий!» — кривовато усмехнулся Пчхов, но змейку принял. И тотчас все его инструменты накинулись на нее. Она завизжала и засвистела в черных пчховских руках и скоро опять была готова точить из себя веселый яд. «Накличешь на себя беду!» «Не пугай!» «Митьку выпустили! Обхудал!» «Спрашивал про тебя. Жив ли, дескать, примусник?» — сообщил новость Артемий и ждал пчховских расспросов. Но тот отмалчивался. «Метет-то «Да, Нонче, так всего тебя и заметет вместе с турком, вот!» «Всех когда-нибудь заметет», — сухо ответствовал Пчхов, раздергивая на волокна подвернувшийся с верстака фитилек. Гость собирался уходить, но звякнул звонок над дверью, и новая явилась личность. По макушку, облепленной снегом, нежданный, пуголом стоял на пороге клетчатый демисезон и силился протереть запотевающие очки. Близоруко щурясь, он посматривал на колесатую машину, и от того, что, почуяв враждебность наступившего молчания, заговорил тоном неверным и срывающимся. «Вот», — начал он, кашлянув в целях сохранения достоинства, «как раз примус бы мне починить. Вчера еще был в исправности, знаете, а нынче течет поверх горелки, а не горит». «Покажьте. Должен я осмотреть ваш примус», — хмуро отозвался Пчхов, выходя из-за верстака. «В таком случае я и занесу его как-нибудь мимоходом. Моя фамилия, видите ли, Фирсов. Невдалеке живу», — подозрительно заторопился гость. «Как случится идти мимо, кстати, и притащу. А пока вот забежал познакомиться. Сугробистое, знаете, время». И, наконец, не выдержав неприязненного молчания, спиной попятившись в дверь, почти бежал от Пчхова. Артемий метнулся к окну, но не доследил клетчатого демисезона и до противоположной стороны переулка. Мелькание снега застилало окно. «Фигура!» — качнулся после минутного молчания Николка. «Все шныряют, высматривают. Эй, голова у меня от холоду ломится. Застудил на Сахалине. Вот башлык завел», — недовольно бурчал Артемий, с бородой закутываясь поверх шапки. «Смотри, остерегайся, Пчхов!» «А мне остерегаться нечего. Моя жизнь заметная». «У всех на виду моя жизнь», — бормотал Пчхов, снимая брезентовый передник. Наступил полдневный час обеда и передышки в железных трудах Пчхова. Он загасил свою горелку и постоял минутку, как бы прикидывая на глаз, сколько еще грохота таится в железном ломе вдоль просырелых стен мастерской. Лицо у него стало сосредоточенное, прислушивающееся. «Ползает в ухе-то!» — пошутил Николка по уходе Артемия, поднимаясь со своего обрубка. «Играет с безделья!» В голос ему откликнулся Пчхов, а думал о Фирсове. Ни в наружности, ни в потрепанной одежде посетителя не нашел Пчхов ничего предосудительного, и хотя повод для визита явно был придуман Фирсовым, сожалел теперь о несостоявшемся разговоре с ним. «Мастер Пчхов, человек с благуши!» — так год спустя захлебывался в повести своей Фирсов. Как нужен был людям этот до смущения пронзительный взгляд из-под нависших татарских бровей. Про них шутила московская шпана, будто он их мажет усатином. К нему тащили за человеческим словом виляющие гордые от обиды, загнанные в последнюю крепость бесстыдства, потерявшиеся в самих себе. Порой посмеивался над ними Пчхов, но он принимал жизнь во всех ее проявлениях, не только на взлете, но и в падении, чем и объяснялась его привычка улыбаться на весь мир. Он не оттолкнул Митьку, когда тот, опустошенный и отверженный, постучался к нему однажды ночью. Он не пинал и Агея, хоть и желал ему смерти, как мать неудачному детищу. Он приютил впоследствии и питал трудами своих рук пугля, скинутого на дно, да и многие иные, бессловеснейшие и бесталаннейшие из земноногих, находили у Пчхова ласку, никогда не обижавшую. А внутри себя был спокоен, как спокойны люди, видящие далеко. С молодых лет, имея особую склонность к сосредоточению и тишине, полюбил мастер Пчхов деревянное ремесло, самую стружку, весело и пахуче струящуюся из-под стамески, возлюбил. Украдкой верил он в край, где произрастают золотые вербы, и среброгорлые птицы круглый день свиристят. Так не для того ль, чтоб плодотворней насладиться впоследствии великим благом тишины, и обрек он себя на слесарное дело и общение с неспокойными людьми. А когда достиг, наконец, желанного безмолвия, сказано было в Фирсовой повести, и лежал вытянутый и строгий, как солдат на царском смотру, то вся благуша, оторвавшись от дел, глазела в окна, как провозили его мимо все по той же бесконечно длинной и скучной улице. И за гробом шел один только пугль, одичалый и опустившийся от уже последнего сиротства. И все отметили тайком, что Митька Векшин, друг его сердечный, не примчался проводить старика на кладбище.